«Ну что же», — сказал граф Францу, — «по-моему, эта история стоит всякой другой. Что вы скажете? Вы ведь знаток в этом деле?» «Скажу, что посмеялся бы от души», — отвечал Франц, — «если бы она случилась с кем-нибудь другим, а не с бедным Альбером». «Да, если бы вы меня не застали, то это любовное похождение обошлось бы вашему другу довольно дорого. Но успокойтесь, он отделается страхом». «Так поедем за ним?» — спросил Франц. «Непременно. Тем более, что он находится в очень живописном месте. Знаете вы катакомбы Сан-Себастьяна?» «Нет, я никогда не спускался туда, но давно собираюсь это сделать». «Вот как раз подходящий случай. Лучшего и желать нельзя. Ваш экипаж внизу?» «Нет». «Это не важно. У меня всегда экипаж наготове и днем, и ночью». «И лошади запряжены?» «Да. Надо вам сказать, я человек непоседливый. Иногда, встав из-за стола или посреди ночи, я вдруг решаю ехать куда-нибудь на край света и еду». Граф позвонил один раз. В комнату вошел камердинер. «Велите вывести экипаж из сарая, — сказал он, — и выньте пистолеты оттуда. Кучера не будите, нас повезет Али». Через минуту послышался стук экипажа, поданного к крыльцу. Граф поглядел на часы. «Половина первого, — сказал он. — Мы могли бы выехать в 5 часов утра и все-таки поспели бы вовремя, но, может быть, наше промедление доставило бы вашему приятелю беспокойную ночь, поэтому лучше будет поскорее вырвать его из рук неверных. Вы все еще склонны ехать со мной? Больше, чем когда-либо. Так едем». Франц и граф вышли из комнаты. Пеппино последовал за ними. У крыльца стоял экипаж. На козлах сидел Али. Француз узнал немого раба из пещеры Монте-Кристо. Франц и граф сели в экипаж, оказавшийся двухместной каретой, Пеппино поместился рядом с Али, и лошади помчались галопом. Али, по-видимому, заранее получил распоряжение, потому что он поехал по Корсу, пересек Кампо-Ватчино, поднялся по страде Сан-Григорио и остановился у ворот Сан-Себастьяно. Сторож не хотел пропускать их, но граф показал разрешение, выданное губернатором Рима, на беспрепятственный въезд и выезд из города в любое время дня и ночи. Решетку тотчас подняли, сторож получил за труды золотой, и карета покатила дальше.